С выдачей ID-карт завершилась первая часть церемонии поступления. Для первокурсников открыли школьное здание, несмотря на то, что сегодня было воскресенье. Многие новички отправились посмотреть свои классные комнаты и подружиться с одноклассниками, с которыми проведут вместе этот год. Другие ученики скучковались вместе и отправились перекусить. Под это описание подходило большинство первокурсников. Но, как говорится, у любого правила есть исключение. В этом году тоже был ученик, не подходящий под шаблоны. Закончив с формальностями после церемонии поступления, Тацуя покинул актовый зал, оставил уборку и запирание дверей на персонал школы и учителей. С ним были также Микихика, Ханока и Шизуку. Микихика, как глава дисциплинарного комитета, слушал окончательный отчет от каждого члена комитета. Ханока, как представитель школьного совета, проверяла оборудование. А Шизуку, попросту говоря, осталось составить компанию Ханоки. От входа в актовый зал до входа в здание школы идти недалеко. Проходя этот небольшой путь, Микихика внезапно остановился с удивленным лицом. «Микихика, что случилось? Кто-то использует заклинание?» Услышав ответ Микихика на вопрос Тацуи, сопровождающие их Ханока и Шизуку переглянулись. «Заклинание древней магии?» «Похоже на то. Возможно, это бдительность. Это заклинание, собирающее звуки из указанного удаленного места». «Заклинание подслушивания?» «Ну, в принципе, верно». Шизуку не знала, как реагировать на вялую речь Микихика, пошутить или отругать. Однако он быстро оживился. «Похоже, он много тренировался. Уровень навыка довольно высок, но выходная мощность заклинания низкая. Это умышленное сдерживание силы? Или обделенность способностями? Высокое мастерство при скудных способностях? Тацуя, тебе что-то известно?» По голосу Тацуи было видно, что он может предполагать личность пользователя этой техники. Но он не ответил на вопрос Микихика. «Ты знаешь, где он?» Услышав вопрос Тацуи, Микихика закрыл глаза. После чего он стал медленно крутить головой, будто бы осматриваясь. Сделав три оборота, Микихика открыл глаза и уверенным голосом ответил на вопрос Тацуи. «Похоже, где-то в окрестностях малого спортивного зала номер один». «Тацуя-сан, сегодня ведь малый спортзал не открывали?» Тацуя согласился с Ханокой. «Правильно. Клубная деятельность также отсутствует на выходных. В любом случае, давайте пойдем и посмотрим на месте». Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Никто не возражал против мнения Тацуи. В это время в комнате школьного совета проходило чаепитие. Несмотря на то, что Сиине пора уже было уходить домой, она осталась здесь, дожидаясь Тацуи и Ханоку, чтобы поприветствовать их еще раз. «Кстати, Сиина-тян». Дождавшись, когда возникнет пауза в оживленной беседе о временах средней школы между Изуми и Сииной, Миюки поставила чашку чая с кофе на стол и заговорила с Сииной. «Да, президент». Сиина повернулась к Миюки с очень напряженным лицом. В этот момент она оказалась абсолютно не готовой к этому. «Тот, кто с недавних пор пытается проникнуть в эту комнату магии восприятия, разве это не друг детства Кун Сиины-тян? Кажется, его имя было Ягурому Сабура-кун». Миюки дружелюбно улыбнулась, но в ее глазах горел загадочный свет. «А...» С одной стороны, она была подавлена взглядом Миюки, но больше этого Сиина была шокирована услышанным от Миюки. После недолгого оцепенения Сиина быстрым движением руки сняла свои наушники. «Сиина-тян, это нормально?» Изуми запаниковала, увидев это. Миюки спокойно смотрела на Сиину, понимая, почему она это сделала. Попытавшись заговорить Сиину именами, Миюки остановила жестом пальца, приложенного к губам. Слух и магическое восприятие Сиины не связаны друг с другом. Этим она отличается от Мизуки, которые используют блокирующие ауру очки, чтобы сдерживать силу восприятия магии. Однако Сиина чувствовала, что удаление ушных затычек, наушников с регулировкой громкости, обострит восприятие внешних магических волн. Без наушников, физически ослабляющих звук, Сиина не может вести повседневную жизнь. Принудительная регулировка слуха магии испортит магическое восприятие, что сделает использование магии затруднительным. Когда она носит наушники, то проблем с использованием магии нет, но при этом она становится нечувствительной к внешнему магическому вмешательству. Поэтому она и не заметила направленную на комнату школьного совета магию восприятия. Дилемма Сиины, в данном случае можно сказать трилемма, не могла быть решена, за исключением того, что окружающие люди пытались не шуметь. Сиина с полузакрытыми глазами, сконцентрировав свое сознание, некоторое время выглядела, как будто слушала еле заметные звуки, и вскоре после этого открыла глаза. «Сабура-кун, что ж ты делаешь?» В ее голосе было больше гнева, чем удивления. К тому же этот гнев был вызван стыдом. «Сиина-тян, я думаю, тебе лучше сначала стоит надеть наушники», сказала Миюки, после чего доля гнева исчезла с лица Сиины. Вместо этого ее щеки мгновенно покраснели. Надев обратно свисавшие на шее наушники, Все еще красная Сина застенчиво отвела взгляд в пол. Простите за невежливое поведение моего друга», — сказала она угасающим, исчезающим голосом. «Не волнуйся так об этом. Ко всем важным местам, включая комнату школьного совета, применены особенно строгие защитные меры». Не сразу поняв сказанное Миюки, Сина некоторое время показывала сомневающееся лицо. «Защитные меры — это что-то вроде барьера? По принципу действия очень похоже. 2 года назад в нашей школе произошел один небольшой инцидент, и с тех пор мы заключили договор со специалистом для усиления безопасности». Задумавшись на несколько секунд про небольшой инцидент, Сина наконец что-то поняла и выдала неоднозначное «Хм». Старшая сестра рассказывала Сине, что произошло в первой школе 2 года назад. Она была сильно потрясена, услышав, что Миюки назвала вторжение вооруженных террористов «небольшим инцидентом». «Ягуру Макон, телохранитель Сины Тян?» Однако со следующим вопросом Миюки гнетущее Сину давление развеялось. «Да нет, то есть это немного другое». На этот раз бессмысленный ответ взволнованной Сины заставил Миюки задуматься. В этот момент с жалостью смотрящий на Сину Изуми пришла на помощь. «Миюки-сэмпай, Ягурума — это семья, полностью подчиненная семье Мицуэ, и все ее люди совмещают работу слуг и телохранителей. Сабура-кун должен был стать персональным телохранителем Сины Тян, потому что они одного возраста, но перед поступлением в старшую школу от этого плана отказались. Правильно, Сина Тян?» «Да, это...» Уклончивость Сины была из-за того, что она не хотела, чтобы причину услышали. Даже в месте, в котором он не услышит, если верить президенту школьного совета, подслушивание было невозможно. Она не могла произнести вслух, что он был снят с должности охранника по причине отсутствия магического таланта. Сина знала, что это решение было для Сабуру очень болезненным. «Вот как. Другими словами, Сина Тян не в состоянии управлять поведением Ягурумы Куна. А, да». Но вопрос Миюки был неожиданным для Сины, сказав «это проблема», Миюки задумалась. «В таком случае несанкционированное использование магии считается личным решением Ягурумы Куна. В таком случае нельзя надеяться на смягчающие обстоятельства». Это замечание Миюки не оставляло места недопониманию, поэтому Сина не могла вымолвить ни слова. «Даже если вычесть, что попытка магии потерпела неудачу, показывать такую плохую дисциплину в самом начале семестра, что думаешь, Изумитян?» Сина ошеломленно смотрела на Миюки, обратившуюся к Изуми. Она не остановила их. «Поскольку я его немного знаю, я бы попросила для него снисходительных мер. С другой стороны, я думаю, мы не можем ответить слишком мягко, потому что на других учеников оказывает дурное влияние осознание того, что причастные к 10 главным кланам могут уйти безнаказанно, нарушив школьные правила». «Пожалуйста, подождите немного!» Сина резко встала. Ее слова, сказанные в спешке, было трудно разобрать, но она смогла привлечь внимание Миюки и Изуми. «Сабура-кун не согласился с этим, поэтому он сделал нечто столь глупое!» Когда Миюки посмотрела на нее, Сина продолжила говорить возбужденным тоном. «Не согласился с этим? Ты имеешь в виду, что он не согласился с тем, что его сняли с должности твоего телохранителя?» «Да», — со смущенным лицом ответила Сина на вопрос Миюки. Вслед за немного отступившей волной возбужденности на нее накатила волна стыда. «Другими словами, Ягуру Микун пытался выяснить состояние комнаты школьного совета с целью обеспечения безопасности Сины Тян?» Миюки сказала это не для того, чтобы подразнить Сину. «Верно. Главная причина случившегося заключается в том, что семья Мицуэ не смогла убедить Сабура-куна. Мы обязаны были его правильно убедить. Поэтому если он действовал ради меня, то на мне лежит обязанность его остановить. Это некомпетентность меня как руководителя. Сабура-кун получит от меня строгий выговор, и такое больше не повторится». Она говорила с осторожностью, избегая слов, которые не могла сказать. «Поэтому, пожалуйста, только в этот раз простите Сабура-куна за его глупый поступок. Сина-тян, ты понимаешь смысл своего признания ответственности за Сабура-куна?» И в голосе Миюки, и в поведении, и во взгляде были мягкость и доброта. Однако, чтобы ответить на этот вопрос, Сине пришлось собрать всю свою силу воли. «Я понимаю. Изумитян, что думаешь? Я считаю, мы можем довериться Сине-тян. Я тоже думаю, что на этот раз так будет нормально». С улыбкой ответила Изуми. Эту ее улыбкой она больше походила на своего отца Коити, чем на старшую сестру Маюми. «Большое спасибо!» Сина глубоко поклонилась. Она поняла смысл слов «на этот раз», сказанных Изуми. Тацу и остальные трое остановились перед малым спортзалом №1. «Что там с заклинанием?» «Все еще активно, думаю, как раз за этой стеной», честно ответил Микки Хик на вопрос Тацу. «Но не спрашивая меня, Тацу, ты ведь и сам знаешь», так же добавил он. «Я не хочу использовать лишнюю силу». Микихика не стала возражать на кажущиеся эгоистичными слова Тацуи. У Микихика было достаточно знаний, чтобы понимать, что Тацуи говорит так не из-за лени. Смотрящую видит. Это было ясно и без цитат знаменитых философов. Волшебник, смотрящий магии восприятия, ощутит магическую силу, вложенную в подобный взгляд. Если есть огромная разница в магических навыках, то можно следить за противником и не быть замеченным, но с любой магией риск не будет равен нулю. Даже элементальный взгляд Тацуи может быть замечен, если противник будет знать подобную технику. Если Микихика способен распознать противника, Тацуи нет необходимости рисковать. «Тацуя-сан, тогда что ты будешь делать? Сможешь поймать его?» Хотя Ханока и Шизуку не до конца поняли Микихика, они, кажется, подумали, что не стоит создавать проблемы, если их друг уже взялся за это. Они спросили Тацию, что он будет делать с нарушителем школьных правил. Похоже, они не совсем осознавали, что в этом случае первым надо спрашивать главу дисциплинарного комитета, то есть Микихика. Тация бросил взгляд на Микихика, но того, похоже, это не волновало. Поэтому, не говоря ничего лишнего, он рассказал этим троим свой план.